Если вдруг купившие на этот рейс пассажиры сдадут билеты или просто не пройдут регистрацию, их места достанутся мне. Я вернулся к стоявшей около наших вещей Алене и сообщил. «Все в порядке, ждем. Недолго осталось». Два из четырех пассажиров рейса до Краснодара регистрацию не прошли. Ожидаемо. Кассирша продала билеты на аэротакси мне и Лебедевой. Хотя сегодня спешили в Краснодар не только мы. Помимо нас опаздывал еще один пассажир. Тот самый, которому повезло в прошлый раз. Вот только теперь ему места в самолете не досталось. Мы с Лебедевой прошли регистрацию и прошли к дожидавшемуся нас легкомоторному самолету чехословацкого производства L-200 «Марава». Там нас уже дожидался пилот и два явившихся раньше нас пассажира. Пилот нас поторопил. Пассажиры, молодые мужчины, встретили нас недовольными взглядами. Я настоял на том, чтобы один из пассажиров пересел в кресло рядом с пилотом. Уселся в кресло между Аленой и вторым пассажиром. Взял Лебедеву за руку, склонил голову к Алениному уху. «Ничего не бойся», — прошептал я. «Что бы сейчас ни случилось, слушайся меня. Поняла?» Лебедева кивнула. «Поняла». Я улыбнулся и сообщил. «Товарищи, мы готовы. Поехали». То есть полетели. Пилот хмыкнул в ответ на мои слова. Сидевшие в салоне самолета вместе с нами пассажиры обменялись недовольными взглядами. Я мысленно окрестил наших попутчиков блондин и брюнет. Хотя волосы блондина были лишь чуть-чуть светлее, чем у брюнета. Оба эти пассажира выглядели напряженными, словно нервничали перед взлетом. Я боязнью полетов не страдал. Хотя в легкомоторном самолете до сегодняшнего дня не летал ни разу. Алена тоже выглядела спокойной. Пилот исполнил все положенные перед взлетом ритуалы, пообщался с наземной службой. Самолет покатился по взлетно-посадочной полосе, стремительно набирая скорость. Оторвался от земли и устремился в небо, словно нацелился на облака. Я выждал примерно минуту. За это время самолет набрал высоту. Внизу под нами уже блестела морская поверхность. «Ничего не бойся», — шепотом повторил я Алене. «Молчи, не шевелись». Я заметил, как вновь переглянулись брюнет и блондин. Они явно нервничали. Я медленно поднял руки и показал пустые ладони своему соседу по креслу, блондину. «Товарищи», — сказал я, — «спокойно. Мы не сопротивляемся. Обойдемся без ненужной крови». «Драки не будет, сразу вам это говорю. Иначе разобьемся все. Это без вариантов». Именно Керченский аэропорт фигурировал сразу в нескольких полученных мною от Сергея Петровича Порошина газетных статьях. Еще при первом осмотре папки с газетными вырезками я сообразил, что вырезки с упоминанием Керчи Порошины положили туда не случайно. Они явно не планировали предотвратить описанные в статье события. Слишком уж незначительными те события выглядели в сравнении с прочими статьями о преступлениях, преступниках и катастрофах. Я сообразил, что именно те керченские события октября 1970 года Порошин выбрали в качестве пропуска за советский железный занавес. Я еще в пансионате решил, что теперь описанное в старой заметке происшествие станет моим билетом на Запад. На первой газетной вырезке было написано «Происшествие, Крымская область, 27 октября в 16 часов 20 минут из аэропорта Керчь в Краснодар вылетел самолет L-200 под управлением пилота Краснодарского объединенного авиаотряда». В 19 часов 45 минут УКГБ Краснодарского края сообщило, что указанный самолет в Краснодар не прибыл. Спустя несколько часов из радиоперехвата стало известно, что указанный самолет с тремя пассажирами на борту совершил посадку на аэродроме Синопа, Турция. По отрывным талонам авиабилетов, вылетевшими указанным рейсом, значатся три пассажира. И еще тогда в пансионате понял ценность именно этой короткой заметки. В ней значилось точное время отправления самолета из аэропорта Керчи. Видимо, именно по этой причине с виду безобидная и не сулившая никому крупных неприятностей бумажка и оказалась в папке Порошиных. Вторая статья из папки «Порошенных» разъяснила мне причину случившегося тогда, 27 октября 1970 года, происшествия. А что важнее, она дала мне понимание хронологии тех событий. Автор статьи сообщил, что в тот самый день, который фигурировал в предыдущей заметке, два крымских студента совершили угон курсировавшего по маршруту Керчь-Краснодар легкомоторного самолета Л-200 «Марава». Самолет был небольшим и рассчитанным на четверых пассажиров. Этот факт сыграл угонщикам на руку. Они приобрели все четыре билета на аэротакси. Так в то время в народе называли подобные самолеты, перевозившие малое количество пассажиров на относительно небольшие расстояния. Небольшой объем статьи был посвящен причинам, по которым советские студенты пожелали выехать из СССР. Автор статьи подробно описал способы бегства за границу, которые перепробовали студенты до угона самолета. Прочие попытки не принесли желаемого результата, но и не привлекли к студентам внимания правоохранительных органов. Поэтому следующим способом бегства из Советского Союза студенты избрали угон самолета. Журналист сразу заявил, что новая попытка пересечь железный занавес стала успешной. Вот только этот угон самолета в итоге окрестили самым бессмысленным. Уже через год угонщики самолета по собственному желанию вернулись из Турции в СССР, где были приговорены к проживанию в колонии. Судьбы угонщиков меня не заинтересовали, хотя я и подивился суровости понесенного студентами наказания, с учетом того, что воздушные пираты обошлись без человеческих жертв и добровольно вернулись в СССР. Не запомнил я и то, какие именно способы пересечения советской границы уже опробовали до октября этого года будущие угонщики самолета. В памяти лишь отложились моменты, связанные с несостоявшимися путешествиями по морю. А вот все то, что автор статьи рассказал о действиях крымских студентов во время совершения ими запланированного на 27 октября преступления, я заучил наизусть. Как и то, что один из будущих угонщиков заблаговременно получил навыки управления легкомоторным самолетом. Журналист в своей статье утверждал, подготовку к совершению задуманного студентами преступления ускорил произошедший 15 октября 1970 года угон пассажирского самолета Ан-24, следовавшего из Батуми в Сухуми. Тот самый угон, который на этот раз не случился. Студенты тогда испугались, что меры безопасности в аэропортах Крыма будут значительно усилены, поэтому ускорили подготовку к преступлению. Этот момент я посчитал самым хрупким в моих нынешних планах. Рассчитывал теперь лишь на то, что студенты слушали иностранные голоса и понимали, две попытки угона самолетов за полгода обязательно подтолкнут руководство Советского Союза к усилению тех самых мер безопасности в аэропортах. Автор статьи утверждал, что крымские студенты всячески избегали возможного кровопролития. На борт самолета они в тот день пронесли ножи или нож и некие муляжи оружия, то ли игрушечный пистолет, то ли учебную гранату. Студенты рассчитывали, что останутся с пилотом наедине. Третий пассажир тогда едва не спутал их планы. Третий пассажир тогда сел рядом с пилотом, а студенты расположились на заднем ряду. Пилот легкомоторного самолета едва успел взять курс, как ему на голову набросили мешок и оттащили от штурвала. Третьему пассажиру угонщики пригрозили оружием, связали его. Обучившийся на курсах пилотов студент принял управление самолетом и направил транспортное средство на юг в направлении Турции. Пилот и третий пассажир оказались вменяемыми людьми. Драку на борту самолета не устроили. Пассажир позволил себя связать. Полет над Черным морем длился около 3 часов. Уже у берегов Турции угонщик вернул управление самолетом опытному пилоту, потому что усомнился в своей способности совершить посадку в сумерках. Пилот Краснодарского объединенного авиаотряда принял решение подчиниться требованию угонщиков, чтобы не допустить авиакатастрофы. Он с разрешения угонщиков связался по радио с турецкими властями. Сообщил им, что управляет советским легкомоторным самолетом, у которого почти закончилось топливо. Попросил разрешения на посадку. Добро получил, указания ему давали на русском языке. «Вскоре показалась взлетно-посадочная полоса», — написал автор статьи, на которую «Марава» и приземлилась. Горючего на борту оставалось мало, но для успешного завершения полета его хватило. Посадка прошла успешно. Никто из находившихся у него на борту людей травм не получил. После того, как самолет Л-200 «Марава» остановился, к нему подъехала машина с военными. Оба угонщика вышли к военным навстречу. Пилот и третий пассажир покинуть самолет отказались. Они заявили, что не будут вести переговоры без советских представителей и объявили салон самолета территорией СССР. Из беседы с военными захватчики самолета узнали, говорилось в статье, что приземлились на территории американской военной базы близ Синопа. В этой, в новой реальности, пассажиров на борту легкомоторного самолета Л-200 «Марава» было четверо. К тому же я не выглядел легкой жертвой, поэтому я сразу расставил все точки над «ё», чтобы вероятные угонщики самолета не пошли на попятную, и чтобы студенты с испугу не отважились на крайние меры. Студенты оказались решительными, хотя поначалу мое поведение сбило их с толку. Угон самолета состоялся. Пусть он прошел и не в точном соответствии с известными мне из статьи событиями. Нож, о котором говорили в статье, я увидел. Его направил на меня блондин. После того, как он набросил на голову пилота мешок, как это случилось и в прошлый раз, брюнет пригрозил нам гранатой РГД-5. Заявил, что он и его друг не сдадутся и пойдут до конца. Я сам настоял на том, чтобы студенты мне связали руки. После этого угонщики немного расслабились. Уже не целили ножом в мою шею. Я снова шепнул побледневшей от испуга Алене, что все нормально. Лебедева кивнула мне в ответ и неуверенно улыбнулась. Брюнет управлял самолетом вполне уверенно. Полет проходил нормально. Это я понял по лицу следившего за показаниями приборов пилота Краснодарского объединенного авиаотряда. Хотя в кабине было тесновато. Заднее сиденье явно не было рассчитано на комфортное размещение четверых пассажиров. Теперь на нем рядом с нами сидел и связанный по рукам и ногам пилот. Мешок с его головы сняли. Ножом ему никто не угрожал. В руках блондин держал гранату, внешне выглядевшую вполне настоящей. Студенты явно нервничали. Слова сыпавшего угрозами пилота лишь накаляли ситуацию. Поэтому я предложил всем успокоиться и не делать резких движений. Обрисовал дальнейший ход событий. Сказал, что кабина легкомоторного самолета – не лучшее место для драки. Победивших в таком сражении не будет, разобьемся о поверхность моря все. Пояснил, что ответственность за угон самолета полностью ляжет на студентов. Вины пилота в этом происшествии нет, поэтому его даже не отстранят в будущем от полетов. Для студентов мои слова откровением не стали. Пилот немного поворчал и успокоился. Я призвал брюнета следить за полетом, поинтересовался у блондина его дальнейшими планами. Выяснил, что после пункта, где значилась посадка на турецкой территории, планы угонщиков были весьма смутными и нереалистичными. Внимание на этом не заострил. Сказал лишь, что пока студенты выглядели для турецкой стороны жертвами советского режима, но лишь до тех пор, пока в самолете не пролилась кровь. Мой спокойный голос добавил спокойствия и угонщикам, и заложникам. Хватка Алёниных пальцев на моей руке чуть ослабла. Брюнет больше не оглядывался, пилот притих, блондин спрятал нож и уже не размахивал гранатой. За бортом самолета белели облака, внизу блестела морская поверхность. Желудок внутри меня подпрыгивал и недовольно урчал. Я сказал Алене, прятавшей за букетом бледное от испуга лицо, что сейчас самое время вздремнуть. Лебедева послушно закрыла глаза и положила голову мне на плечо. С угонщиками я во время полета почти не общался. Все больше разговаривал с пилотом. Выяснил того, как скоро на земле обнаружат пропажу самолета. Выразил мнение, когда пилот угрюмо заявил, что смену нашего курса уже обнаружили. Специально для ушей угонщиков предположил, что в ближайшие часы советская сторона пропажи нашего рейса не заинтересуется. Заявил, что турецких пограничников мы заинтересуем не раньше, чем окажемся на их территории. А это случится еще не скоро. Я посматривал за борт самолета поверх Алёниной головы, не пугал своим вниманием блондина. Поглядывал и на циферблат наручных часов. Алена так и не задремала. Я заметил, что она успокоилась, на мои вопросы отвечала односложно, чаще лишь качала или кивала головой. С недовольством посматривала на мои связанные руки. Я шепотом успокаивал ее. Говорил, что все в полном порядке, что ничего плохого с нами не случится. Обещал, что скоро мы приземлимся. Это обещание я озвучил громко, не только для Алены. Через 2 часа полета я сделал вывод, что точка невозврата уже позади, о чем проинформировал угонщиков и пилота. Пилот неохотно подтвердил мои слова. Сказал, что для полета до советских аэропортов нам уже не хватит горючего. Я поинтересовался у блондина, насколько хорошо его компаньон управляет самолетом. Обратил его внимание на то, что скоро начнутся сумерки. Спросил, справится ли наш новый пилот с посадкой самолета в таких условиях. Предложил передать управление самолетом профессионалу. «Тут без вариантов», — сказал я. «Обратно без посторонней помощи уже в любом случае не вернемся». Единственный вариант не бултыхнуться в море при нынешних условиях – доверить управление опытному пилоту. Уверен, что он не возьмет грех на душу и намеренно не утопит самолет вместе с пассажирами. Зато наши шансы на удачную посадку заметно увеличатся. Да и с турками пора поговорить, сказать им, кто мы такие, куда направляемся и чего хотим, если не хотите, чтобы нас сбили их вояки. На мое предложение угонщики сразу не согласились. Но вспомнили о нем, когда сумерки действительно наступили. Студенты посовещались и озвучили пилоту свое требование, то самое, о котором я читал в статье из папки «Порошенных». Я поторопил принятие решения летчикам из Краснодарского объединенного авиаотряда. Объяснил ему, что он по-прежнему отвечает за наши жизни, и эту ответственность с него никто не снял. Пилот-любитель уступил место за штурвалом самолета пилоту-профессионалу. Финальная часть нашего полета прошла по уже известному мне сценарию, почти в точности так, как это описал в своей заметке журналист. Пилот вышел в эфир, турки откликнулись. После более чем 3-часового полета наш самолет приземлился. К тому времени за бортом почти стемнело, на небе алел закат. Студенты совсем по-детски радовались своему успеху, поздравляли друг друга со свободой. Мы увидели спешивший к нам автомобиль. Он хлестал по взлетно-посадочной полосе светом фар. Угонщики поспешили навстречу иностранцам. Алена развязала на моих руках веревки. Она растерянно посматривала то на меня, то на приближавшийся к самолету автомобиль. Хмуривший брови пилот заявил, что мы останемся в самолете. Сказал, что внутри самолета территория СССР и что иностранцы сюда не сунутся. Я поблагодарил пилота за успешную посадку, пожал ему руку, вручил ему нашу сумку с презентами Алёниных поклонников, сообщил, что она ему пригодится. Заявил, мы устали от перелета и разомнем ноги. Повернулся к Лебедевой. «Алена, раз уж мы все равно сюда прилетели», — сказал я, — «так давай посмотрим, как живут люди за границей». Эпилог. «Мистер Красавчик, спасибо, что пришли к нам в студию!» Ведущий телешоу улыбнулся, пошелестел разложенными перед ним на столе бумагами. Я развел руками, изобразил ответную улыбку и ответил. «Выполняю данное тебе, Ларри, обещание. Я его не забыл. Хотя после той нашей встречи в Лос-Анджелесе прошло 2 месяца. «Серж, можно я буду вас так называть? Мой язык не выдержит десятка повторений вашей труднопроизносимой для англоязычного человека фамилии. Хотя, честно скажу, я вчера весь день тренировал ее произношение». «Конечно, Ларри, для тебя и Серж, раз уж ты меня заманил сюда». Я развел руками. Ведущий усмехнулся. «Признаю», — сказал он. «Я тогда ловко выманил ваше обещание». Ведущий посмотрел в объектив кинокамеры и сообщил. «25 марта этого года мы с мистером Красавчиком и с его обворожительной супругой Элен Лебедев повстречались на 57-й церемонии вручения премии Американской академии кинематографических наук и искусств. Ты нас подловил у красной дорожки, Ларри, как настоящий пират». Ведущий усмехнулся. «Вы не очень общительны, Серж. Мне пришлось импровизировать». «Ты мастер своего дела, Ларри», — сказал я. «Моя супруга с удовольствием смотрит твои шоу». «Рад это слышать, Серж. Я большой поклонник таланта вашей супруги». Ведущий снова повернул лицо к камере. В нынешнем 1985 году, снятый на принадлежащий мистеру-красавчику киностудии «Орион» фильм «Гости из будущего», номинировался на «Оскар» сразу в 12 номинациях, в том числе и как лучший фильм года. Это несомненный успех для фильма и киностудии «Орион». Мистер Красавчик снова был в шаге от главной номинации как продюсер этого фильма. Это очень длинный шаг, Ларри. Пока ни одному фантастическому фильму не удалось получить эту награду. Нынешний год не стал исключением, к сожалению. Мы взяли 10 статуэток. Победили во всех номинациях, кроме двух. Нам зажали приз за лучший фильм и за лучшую роль второго плана. Если с главной номинацией все понятно, то Джека Николсона лишили статуэтки несправедливо, я так считаю. Джек был прекрасен в образе космического пирата. Тут я с вами соглашусь. Он вполне заслужил очередную статуэтку. Без вариантов, Ларри. «Но я все же рад, что Джек ее не получил», — сказал ведущий. «Иначе бы мы с вами сегодня здесь не встретились. Ведь по поводу количества наград мы с вами и поспорили. Вы, Серж, утверждали, что получите 11 статуэток. Пообещали, что придете ко мне в студию, если премия окажется хоть на одну меньше. Признаться, я не сомневался, гости из будущего возьмет все технические номинации. В них мы были на голову выше конкурентов. Да, простит меня Джек, но я не желал ему тогда победы. Чтобы встретиться сегодня здесь с вами, мистер Красавчик». Ведущий повернулся к объективу камеры, приложил руку к груди. «Прости меня, Джек», — повторил он. «Верю, что ты получишь еще много статуэток. Ты прекрасный актер. Я тебя обожаю». «Джек — гений», — сказал я. «Безусловно. Предсказываю, Ларри, что в ближайшие 5 лет Джек обязательно возьмет еще один Оскар». «Не сомневаюсь в этом, Серж. А еще я очень серьезно отношусь к вашим предсказаниям. Более чем серьезно. И не только я. Уверен, что миллионы американских телезрителей сейчас собрались у экранов именно ради этого, чтобы услышать предсказания Сержа Красавчика, которого журналисты уже давно называют «везунчиком». Как вы относитесь к этому прозвищу, Серж?» Я хмыкнул. «Плохо отношусь, Ларри. Оно мне совершенно не подходит. Лишь напоминает о том, что люди не замечают чужой труд. Склонны все чужие достижения объяснять обычным везением, хотя почти всегда за таким везением скрываются сотни часов подготовки, работа десятков аналитиков, социологические опросы и потраченные на все это тысячи, если не миллионы долларов». «Согласен с вами, Серж», — сказал ведущий. «Но так уж повелось, что ваше имя чаще всего ассоциируют именно с везением, начиная с вашего бегства из России». Я вскинул руку. «Стоп, Ларри, стоп! Я сразу уточню, никакого бегства из СССР не было. Мы с моей тогда еще невестой, известной в Советском Союзе актрисой театра и кино Еленой Лебедевой, оказались за пределами существовавшего в то время железного занавеса совершенно случайно. Разве это не везение, Серж?» «Нет, Ларри, 3 других летевших тогда с нами на борту самолета гражданина СССР не согласились бы сейчас с твоим утверждением. Они до сих пор полагают, что то событие было для них несчастьем, а не везением. Все зависит от точки зрения, Ларри, и от умения человека повернуть любую ситуацию в свою пользу. Тут я снова с вами соглашусь, Серж. Вы и ваша супруга повернули ситуацию правильно». Я покачал головой. «Сейчас то происшествие выглядит везением, Ларри. Но не забывай, что мы с Элен тогда едва не погибли. Затем нас едва не втянули в крупный политический скандал. А я всегда избегал политики, Ларри. Ты сам это знаешь. Девиз моей кинокомпании — искусство вне политики. Уверен, ты это помнишь». «Конечно, помню, Серж. Но я понимаю тех, кто решил на вашем появлении заработать политические очки. Все же бегство русской актрисы за границу — это была хорошая возможность утереть нос советам». «Не было никакого бегства, Ларри. Еще раз тебе это повторяю. Мы с Элен очутились на американской военной базе совершенно случайно. Затем мы пошли на поводу у западных агитаторов и отказались от возврата в СССР. Я улыбнулся и продолжил. В этом нашем решении не было политической подоплеки, Ларри. Я повторяю это в тысячный раз. Мы с Элен проявили любопытство. Пока решалась наша судьба, мы посмотрели множество фильмов, не только новых, но и киноклассику, в том числе и с участием непревзойденной Мэрилин Монро. Этот факт повлиял на наше решение в первую очередь. Я посмотрел в глаза ведущего и заявил. Мы с Элен тогда поняли, что место, покинувшее этот мир Мэрилин, еще не занято. Подумали, что Элен по силам покорить такую вершину, что это станет для ее таланта новым интересным вызовом. Мы посовещались и решили, что поедем в Голливуд. Именно тогда я сделал Элен предложение. Именно там, в Турции, Элен согласилась стать моей женой. Я улыбнулся и спросил. «Ларри, ты понимаешь, что это для меня значило?» «Серж, Элен — прекрасная женщина». Она уже тогда была не просто женщиной, Ларри. Елена Лебедева была советской кинозвездой, а я всего лишь никому неизвестным Сергеем Красавчиком. Я развел руками. Это был большой аванс, Ларри, который вы, Серж, очень быстро отработали. Ведущий опустил взгляд на лежавшую перед ним на столе бумагу. «Серж, уже через год вы основали компанию R&K, которая занималась спортивной аналитикой». «Не совсем так, Ларри», — перебил я. «Все началось со случайной ставки в букмекерской конторе». «Да, вы тогда выиграли 73 тысячи долларов». «Это сумма без вычета налогов». «В начале 71-го года для беглеца из России это была невероятно большая сумма». «Это было и невероятное везение, Серж». Я покачал головой. «Это было не только везение, Ларри. В основе этого везения лежали мои знания о состоянии футбольных команд, которые я почерпнул за время вынужденного безделья в Турции, и мои рассуждения, которые привели к успеху. Многие считают, что результатом того успеха стали деньги, но в реальности успехом стала именно посетившая меня тогда идея создать команду спортивных аналитиков». «Что вы и сделали, когда приехали в США?» «Да, Ларри, я это сделал. Хотя тогда в мою затею никто не поверил. Вот только компания R&K уже по итогу второго года работы принесла мне больше миллиона долларов чистой прибыли. Годом позже эта прибыль выросла на порядок. Она росла в такой прогрессии 3 года подряд. Везение — это разовая случайность, Ларри. 3 года непрерывного везения — это результат грамотной работы хорошо подобранной команды профессионалов. Вы умолчали о хорошем руководстве, Серж. Доходы компании R&K после ее продажи серьезно уменьшились. Все склонялись к мнению, что вы, Серж, не продали вместе с компанией свое везение. До сих пор поговаривают, что вы напрасно продали R&K. Считают, что через год вы получили бы от компании такую прибыль, при которой продажа R&K вообще бы не понадобилась. Это не мое мнение, Серж, это мнение финансовых экспертов. Я кивнул. Да, Ларри, я слышал такие мнения. Но я уже много раз повторял. Продажа R&K произошла не случайно. Пришло время возврата долгов, Ларри. Став моей супругой, Элен выделила мне большой кредит доверия. Я не растянул этот кредит на долгий срок, потому что здесь, в Америке, карьера моей жены не нашла должного развития. Это было несправедливо и незаслуженно. Ролей в кино у нее было много, вот только все они были в лучшем случае второго плана. Тогда вы решили развить карьеру супруги самостоятельно. Да, Ларри, помню тот день, когда Элен снова отказали в хорошей роли. Хотя даже я понимал, на ту роль она подходила, как никто другой. Но наше с ней происхождение, вы меня понимаете, Ларри. Выходцам из стран соцлагеря льготы в получении работы не положены. Даже наоборот. Хотя мы платим налоги ничуть не хуже прочих американцев. Я тогда разозлился, Ларри. В тот же вечер сделал звонок, согласился на продажу своей доли R&K. А на вырученные деньги вы приобрели кинокомпанию «Орион». В общих чертах так и случилось, Ларри. Я много слышал, вы принесли в Орионы свое везение. Я принес туда свое трудолюбие, Ларри, умение работать со статистикой и привычку следовать советам экспертов. И уже в 80-м году вы и несравненная Элен получили свои первые статуэтки «Оскар», — сказал ведущий. Пока единственные, но это только пока. Без вариантов. 80-й год в мире стал годом России. Поговаривают, что начало этого успеха советов положили вы и Элен получением двух главных премий Американской академии кинематографических наук и искусств. Элен получила статуэтку за лучшую главную женскую роль, а вы, Серж, как продюсер, за лучший фильм года. Что было справедливо. Не помню, чтобы хоть кто-то тогда усомнился в правильности решения экспертов. Фильм «Мерлин» стал главным событием того года в сфере кино. Ведущий опустил взгляд на свои записи. «Мерлин» тогда победила сразу в трех главных номинациях, сказал он. Как лучший фильм, за лучшую режиссуру и за главную женскую роль. Плюс к этому четыре технические номинации. «Технических нам должны были дать больше», — сказал я. «Но...» — я развел руками. «78-го года», — сказал ведущий, — «снятые на вашей Серж киностудии фильмы регулярно получают премии в технических номинациях. Причем с каждым годом этих премий вам вручают все больше. В нынешнем году вы оставили конкурентам лишь крохи». «Мы оставили им все главные номинации, Ларри, не забывая об этом». «Думаю, Спилберга это не сильно порадовало». Я посмотрел в камеру и сказал: «Такова жизнь, Стивен, ничего личного». «Я слышал, сэр, что именно Стивен Спилберг посоветовал вам поработать с Джеймсом Кэмероном». «Так и было, Ларри. Поначалу мы планировали, что именно Джеймс займется режиссурой фильма «Гости из будущего». Но Кэмерон вынашивал идею фильма «Терминатор». «Терминатор» получился очень крутым. «Серж, я слышал, что это ты настоял на том, чтобы именно Арнольд Шварценеггер сыграл роль робота-убийцы. Якобы Шварценеггер согласился на это лишь с условием, что ему дадут еще и роль доброго и романтичного робота Вертера в фильме «Гости из будущего». «Примерно так все и было, Ларри», — сказал я. «Мы с Арнольдом друзья. Прежде посещали один и тот же тренажерный зал. Там мы и познакомились». Арнольд переживал, что после роли робота-убийцы его забросают предложениями ролей отрицательных персонажей. Поэтому и настоял на участии в проекте «Гости из будущего». «Серж», — сказал ведущий, — «давайте поговорим чуть подробнее о фильме «Гости из будущего». Как к вам пришла идея снять фильм с участием актеров из России? Вы говорили, что почти половина натурных съемок проходила в СССР. Почему вы решили, что такой фильм понравится американским зрителям? Я слышал, что фильм частично профинансировала КГБ». Я покачал головой. «Ларри, вспомни главное правило моей кинокомпании». «Никакой политики?» «Именно, никакой политики. Финансовые службы проверили историю каждого заработанного мною цента. Я всячески это приветствовал, Ларри, потому что понимал, обманутые пропагандой люди будут в каждом моем поступке видеть тень советского КГБ. Фильм «Гости из будущего» полностью профинансировала кинокомпания «Орион». «Серж, это правда, что съемки фильма вам обошлись в 150 миллионов долларов?» «Общий бюджет фильма составил почти 200 миллионов». «Невероятно! Это самая дорогая кинокартина из когда-либо снятых. Серж, вы вложили в производство этого фильма огромные деньги. При этом вы пригласили на главные роли актеров из Советского Союза». «На главные детские роли, Ларри. Почему вы не взяли на съемки американских детей?» Я улыбнулся. «В этом был мой главный замысел, Ларри. Именно мой, а не КГБ. Я хотел, чтобы дети в Америке увидели. Их сверстники из СССР ничем от них не отличаются». «У вас этого не получилось, Серж. Ответственно вам это заявляю. Или получилось лишь частично. Но это ваша Алиса, Серж. Она действительно выглядела в фильме «Пришелица из другого мира» или «Из другого времени». Где вы ее нашли? В комнате моих племянников все стены теперь оклеены постерами с ее изображением. В их классе все девочки после просмотра вашего фильма сменили прически. Они все хотят выглядеть как Алиса из СССР». «Это именно то, Ларри, ради чего я потратил на съемки фильма 200 миллионов долларов. Дети из СССР своим американским сверстникам больше не кажутся воплощениями зла, какими их делала наша пропаганда. А Москва, где мы вели натурные съемки, перестала казаться центром ада». Мой племянник потребовал, чтобы родители летом повезли его в московское космозоо. Уверен Ларри, что скоро появится такая возможность. Мои юристы уже обсуждают с правительством СССР возможность создания в Москве такого парка развлечений. Более того, Ларри, поделюсь с тобой инсайдерской информацией. Согласие советской стороны на создание парка уже получено. Идет обсуждение технических деталей. Это превосходная новость, Серж. Еще год назад я бы в такое просто не поверил. Но теперь, после несомненного коммерческого успеха вашего фильма, сколько уже заработало гости из будущего? Я слышал о цифре 800 миллионов долларов. И это только кассовые сборы в США. А ведь есть еще Европа. Да и СССР уже пятый год подряд покупает все ваши фильмы. «Пока рано подводить итоги, Ларри», — сказал я. «Но уже очевидно, что зрителям фильм понравился». «Это бесспорно, Серж. Даже я жду продолжения. Сколько частей вы намерены снять?» «Сейчас завершается работа над второй частью. Думаю, вы уже слышали, что мы изначально заключили контракты со всеми участниками проекта на работу в четырех частях фильма. Пока ограничимся таким количеством». «Сейчас уже мало кто сомневается в успехе всех этих четырех фильмов, Серж». «Ларри, я повторю еще раз. Для меня коммерческий успех в этом предприятии не главное. Уже 5 лет люди в СССР смотрят снятые на моей киностудии фильмы о жизни в США. Все меньшее число советских граждан воспринимают американцев как своих противников. Я хочу, Ларри, чтобы подобный сдвиг случился и в умах американцев». «У вас это уже получилось, Серж. Даже я вижу перемены в отношении американцев к СССР. Но начались они не с вашего фильма, Серж. Все началось раньше, с Олимпиады в Москве. Уже тогда американцам показали Россию не только как источник зла. У меня сейчас выступают на глазах слезы, когда я вспоминаю полет олимпийского мишки». Ведущий покачал головой. «Кстати, Серж», — сказал он, — «по итогам Олимпиады 80-го года победителем стала сборная СССР. Американцы в общекомандном зачете заняли лишь 2-е место. У меня к вам вопрос. Вы тогда порадовались победе советских спортсменов или огорчились поражению нашей сборной?» «Ни то, ни другое, Ларри. Я тогда радовался тому, что две великие страны выявили победителей на стадионе, а не на поле сражения. Это прекрасно, Ларри, когда соперничают спортсмены, а не военные. Когда огорчаются из-за поражений на беговой дорожке или на ринге, они рыдают над могилами солдат и мирных жителей». «Согласен с вами, Серж. Спорт лучше, чем война. К тому же в прошлом году мы в Лос-Анджелесе взяли у Советов реванш. 1-е место в общекомандном зачете снова вернулось к нам. Мы завоевали на 1 золотую медаль больше, чем русские 4 годами раньше. Русские в этот раз стали только 2-ми. Я думаю, Ларри, что 2 эти Олимпиады сказали, с холодной войной пора покончить. Война больше никому не нужна. Люди и в СССР, и в США не хотят воевать. Для соперничества есть спорт. Это без вариантов. Железный занавес почти исчез после начала в Советском Союзе новой экономической политики. Серж, Брежнев и Рейган вчера в Нью-Йорке объявили примерно то же самое, что и вы сейчас. Я присутствовал на этой встрече, слышал их слова собственными ушами. Кстати, Серж, они вчера сказали пару слов и о твоем фильме. Заявили, им понравилось показанное в нем будущее. Похоже, Серж, что холодная война действительно завершилась. Конец книги. Читал Константин Загадский.